Вот я, узри меня. В этой ситуации все чувствовали себя чужими друг другу. «Не шевелитесь», — сказал Левент, закрепляя крошечный микрофон на ее платье. Женщина кивнула и на всякий случай затаила дыхание. На ней была кремового цвета блузка с цветочным узором и свободные элегантные трикотажные брюки, как будто она готовилась к празднику, хотя на самом деле просто сидела у себя на кухне. Она почти не спала, под глазами у нее были синяки, морщины вокруг рта стали еще заметнее, как у человека, который всего за пару недель постарел лет на 10. «Готово», — сказал Левенте. «Скажите что-нибудь». «Что сказать?» — спросила женщина. «Можно я пока закурю?» «Конечно», — ответил Левенте и бросил взгляд на двух коллег, направленных сюда из управления. «По крайней мере, с технической точки зрения мне не мешает». Коллеги подтвердили, что не возражают. От одного из них, мужчины с короткой стрижкой и в темном пиджаке, и так постоянно пахло табаком. Он не представился. Такие люди ведут себя заведомо с презрением, как будто знают, что стоят больше других. Знают, что они важнее. Левенте предположил, что мужчина работал на Агентство национальной безопасности, а был он специалистом по эпидемиологическим вопросам, полицейским или сотрудником службы противодействия незаконной деятельности, по сути, неважно. Второй мужчина, худой и высокий, походил на пугало, но его взгляд и постоянная полуулыбка придавали ему вполне дружелюбный вид. На нем была красная рубашка в клеточку и обычные джинсы. Левенте знал, что это священник, который к тому же получил докторскую степень по психологии. Он рассказал это, когда они пили кофе перед табачным магазином на углу. Щелкнула зажигалка. Женщина курила Pall Mall с ментолом. «Я ведь бросала», — сказала она, — «еще до того, как дети родились. А потом снова. При них я, конечно, никогда не курила, даже в квартире. Никогда. Но как можно такое вынести? Как?» Левенте кивнул. «Все хорошо», — сказал он. «Можем начинать». «Это вы тоже записали, то, что я сейчас сказала?» Левенте улыбнулся. «Я все записываю», — ответил он, и только потом подумал, что не стоило ему влезать и изображать, будто он был частью всего этого. Его задача — молчать и наблюдать. За это ему и платят. Он должен выполнять свою работу и не делать ничего лишнего. После этого разговор начал вести мужчина в костюме. У него был легкий акцент. Он съедал согласные в конце слов и произносил звук «а» слишком закрыто, так что тот часто звучал скорее как «о». «Назовите, пожалуйста, ваше имя, девичью фамилию, имя матери, дату и место рождения». Женщина глубоко вздохнула. «Сюч тамошне, до замужества Виктория Резеш». В Венгрии женщины после замужества могут полностью отказаться от своего имени и взять фамилию и имя мужа с добавлением «не», что можно перевести как «жена». Получается «сюч тамошне», «жена тамоша сюча». «Имя матери Андрея Резешне Сабо, 7 мая 1981 года, город Хайдухатхас, номер страховки надо?» «Нет», — ответил мужчина без всякой иронии. Левенте несколько раз повторил про себя ее имя — Виктория. Во время знакомства она представилась именем по мужу, а так завести разговор довольно трудно. Как к ней, если что, обращаться? Тамош, тамошна, госпожа Сючна. Почему у женщин после свадьбы отнимают имя? Почему женщины становятся безымянными, когда к ним надо обратиться? Шари, конечно, не отдала свое имя, она его сохранила. Поэтому, когда они с Левенте развелись, ей не пришлось его снова менять. «Скажите, пожалуйста», — продолжил мужчина, «когда вы почувствовали, что что-то не так?» «Имеете в виду в первый раз?» «Да». «Когда я впервые почувствовала, что вот это вот уже не мой муж?» Мужчина кивнул, потом сказал на запись. «Да». Левенте посмотрел в крошечный операторский монитор камеры и подумал, как же много всего не попадет в кадр. В первую очередь два уполномоченных должностных лица, которые от имени венгерского государства подпирают тут стену. Священник не произнес ни слова, и Левенте подумал, что тот не заговорит, пока допрос не закончится. Женщина задумалась, она кусала губы. «Я не помню, было ли еще что-то раньше. Наверняка было, просто я не замечала, потому что я не знала, как это проявляется. Я не думала, что такое реально возможно». «Факты, пожалуйста». «Какие факты?» — огрызнулась Виктория. «Где тут факты? Что считается фактом? Вы спросили, какое было мое первое чувство, или когда я впервые почувствовала, да? Чувство — это не факт. Вы думаете иначе?» Мужчина пожал плечами. «Продолжайте», — сказал он. «Это было на прошлой неделе, наверное, во вторник. Мы спали, по крайней мере, я спала, и проснулась из-за того, что Томми поднялся. Он сел в кровати и долго не шевелился. Я почувствовала, что-то не так, что-то случилось. И спросила, что такое, что случилось. Тогда он вылез из кровати, встал посреди комнаты и замер». Виктория прикурила следующую сигарету окурком старой. «Я снова спросила, что такое. Затем потянулась к ночнику, чтобы включить его. И тогда услышала, что в соседней комнате заплакали дети. Им приснился кошмар. Как только они начали плакать и как только я включила свет, у меня возникло дурное предчувствие. Очень дурное, как будто я попала в ловушку». Мужчина кивал. Очередная деталь, которая не будет на записи. «А потом Томми медленно, очень медленно повернулся и посмотрел на меня. И улыбнулся. Или... Ну да, это была все же улыбка. Я посмотрела на него, и дети закричали еще громче. И тогда я даже подумала, что это со мной что-то не так. Что этот мужчина не мой муж. Что этот Томми не мой Томми. Передо мной кто-то другой». У Виктории дрожали руки. «Не мой Томми», — тихо повторила она снова. «Что произошло потом?» «Ничего», — сказала Виктория. «Я пошла к детям, хотя старший уже слишком большой для такого. Когда вернулась в спальню, Томми уже лежал в постели, и я притворилась, как будто ничего не произошло». «Что приснилось детям?» «Они не сказали, а на следующий день уже не помнили». «А когда произошло следующее событие?» «Спустя 2 дня, но тогда, вы уже и сами знаете, тогда я позвонила, и эта старая сука тоже, соседка снизу». «Из-за книг?» Виктория кивнула, и мужчина кивнул в ответ. «Будьте любезны», — начал мужчина. Виктория впервые за все время беседы подняла на него взгляд. «Будьте любезны», — продолжил он. «Покажите нам, какое выражение лица было у вашего мужа в ту ночь». «Это был не мой муж, я уже говорила». «Вы нам очень поможете», — сказал мужчина. «Нужно задокументировать факты». Виктория посмотрела в камеру. «Не знаю, получится ли, не знаю». «Просто попробуйте», — сказал мужчина. Лицо Виктории начало меняться. Она подняла губу, блеснула зубами, потом открыла рот, как будто хотела закричать, но одновременно ухмылялась. Левинт наблюдал за трансформацией через операторский монитор, потому что не хотел своим взглядом мешать женщине концентрироваться. Он смотрел на изменения в ее лице, и его охватил страх. Страх или ужас, потому что то, у чего теперь было такое лицо, находилось с ними в одной квартире. Соседка снизу была неприятной женщиной. От алкоголя ее лицо стало совершенно бесформенным. Уголки губ провисли, как будто она вот-вот разревется. Она носила синтетический халат, а поверх него вязаный свитер. Ее квартира была точной копией квартиры Виктории, но стены пропитались никотином и пылью, обои не менялись уже лет 30, а мебель так и просилась на выброс при следующей районной уборке. В Венгрии ежегодно проводят мероприятия по очистке квартир от старых вещей. Для этого в каждом районе устанавливается своя дата. «Всегда знала, что с ними что-то не так», — закричала женщина. Она просто не умела говорить тише. Даже вопросы задавала обвинительным тоном. Но официальных лиц боялась, поэтому Левинта и мужчина в костюме вызывали у нее беспокойство. «С тех пор, как они заехали, одни проблемы». «Раньше тоже происходили инциденты?» — спросил мужчина. Уголки ее губ провисли еще больше. «Дети! Вечно они носятся и орут. Как тут нормально жить? Дать им обоим подзатыльник, чтоб замолчали. Лишним не будет». Левинта настроил фокус камеры, потому что женщина не могла стоять на одном месте. Ее тело ходило взад-вперед, как маятник. Еще какие инциденты, кроме книг?» Женщина задумалась. «Да всякие. А я сразу знала, как только они переехали, уже тогда знала. Ненормальная семейка, ненормальная». «А как выглядит нормальная семья?» — спросил Левинта из-за камеры и снова упрекнул себя. Он должен молчать. Но мужчина в костюме так или иначе не имел ничего против вопроса. Женщина пожала плечами. «Ну как, ну, нормальная? которые нормально работают, следят за своими спиногрызами и с которыми не происходит такого. Это все потому, что они ненормальные». Женщина осуждающе посмотрела в камеру, как будто обвиняя Левента в том, что ненормальные вещи в целом происходят, чтобы под этим не подразумевалось. «Когда произошел инцидент?» — спросил мужчина. 7 июня, это точно, потому что в этот же день мне пришлось вызвать полицию на другого соседа. У него в квартире была куча народа. Такой гам стоял, вы не представляете, я думала, с ума сойду». «Это было ночью?» «Нет, днем, около полудня». «И когда произошел инцидент с книгами?» «Около 7, как раз новости шли». «Можете описать, что произошло?» Женщина впервые за время разговора смутилась. Она наклонила голову на бок и пыталась найти слова, но слова не находились. «Но я почувствовала... Не знаю, что я почувствовала. Они не хотят, чтобы... не...» «Вы нам очень поможете». «Выселить их отсюда, вот что поможет. Для чего вы тут?» «Книги. Расскажите про книги». Около 7 вечера во время выпуска новостей о дорожно-транспортных происшествиях с полок попадали книги. Они упали одновременно, как будто стеллаж опрокинули, или как будто произошло землетрясение. Но, конечно, в тот день никаких землетрясений зафиксировано не было. Пока добропорядочная женщина расставляла книги обратно по полкам, ей в глаза бросилась одна аномалия. Левент еще раз подснял книги, хотя их уже фотографировали во время первого выезда. «Скажите на милость», — визжала женщина в камеру, — «кто мне это оплатит? Знаете, сколько они стоят? Целое состояние, состояние!» На полке стояли старые дешевые бульварные романы в желтых обложках, по большей части детективы. Но было и несколько романтических историй из 90-х в синих и розовых обложках. Как раз одну из таких книжек женщина и показывала в камеру. На обложке был изображен мускулистый мужчина с обнаженным торсом, который снимает с лошади пышногрудую женщину. Сначала Левенте показалось, что название романа можно разобрать, но когда он попробовал прочитать надпись, слова потеряли смысл, если эти символы вообще можно было назвать словами. Женщина нервно листала книгу и показывала страницы в камеру. Левенте взял буквы крупным планом, хотя было ясно, что книги нужно будет снимать еще раз отдельно на ровной поверхности. Текст на страницах было невозможно прочитать. Некогда, вероятно, венгерский текст сменился языком хаоса. Вместо латинских букв в книге виднелись путанные, слепленные друг с другом символы. Новый текст, если это вообще был текст, на некоторых страницах образовывал волнистые или спиралевидные фигуры, в то время как на других соответствовал оригинальному набору. «Что мне с этим делать? Как мне их теперь продать? Кто это купит? Они? Вы?» На одной странице текст принял необычную форму. Левенте дал знак, чтобы женщина перестала листать. Он немного настроил фокус, чтобы запечатлеть все, что нужно. Текст на этой странице принял форму лица. На дверь квартиры уже повесили эпидемиологическое предупреждение. Входить в квартиру или выходить из нее без разрешения запрещено. Тем не менее, это именно то, что они и делали. Ходили туда-сюда. Ироничность ситуации не ускользнула от внимания Левенте. «Раз он заразный, мы не можем его вывести?» — спросил Левенте, меняя батарейку в камере, пока они стояли в коридоре. Мужчина покачал головой. «Это не заразно», — сказал он. «Во всяком случае, не так, как болезни. Прецедентов, как всегда, не хватает, так что ученые пока не вывели закономерность». «Тогда зачем это?» — Левенте показал на предупреждение, висящее на двери. «Потому что нам больше нечего повесить. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Пускай остаются внутри столько, сколько потребуется». Левенте проверил камеру, затем кивнул мужчине. «Можно продолжать». Но ответ задел его за живое. Он назвал это состояние болезнью. При слове «болезнь» ему вспомнилась гримаса, которую скорчила Виктория, и лицо из неразборчивых слов на страницах бульварного романа. Он знал, что испытывает страх только потому, что еще не встретился с ним. С инфицированным или больным, или как его назвать. С лицом из книги, с тем, что когда-то была мужчиной по имени Тамаш. Виктория все еще сидела на кухне, как кукла, которая только и ждет, что с ней начнут играть. Священник в клетчатой рубашке ждал в коридоре. Он прислонился спиной к стене и играл на телефоне. Откуда-то из глубины квартиры послышался вой, хотя сначала Левенте показалось, что это не вой. Больше походило на ветер, бродивший среди заброшенных зданий. Голос был одинок и заставил Левенте почувствовать себя одиноким, несмотря на то, что вокруг много людей. «Сколько времени понадобится, чтобы установить в комнате микрофон?» — спросил мужчина. «Через час все будет готово, камеры тоже», — ответил Левенте. Мужчина кивнул. «Он там, в дальней комнате», — сказал мужчина. «Приступайте». Виктория провела Левента до комнаты. Она даже как будто обрадовалась, что наконец-то ей есть чем заняться. Пол скрипел у них под ногами. «Мы заперли его здесь», — сказала Виктория, остановившись перед дверью. «Не то чтобы он хочет уйти, но видите, у нас даже таблички появились». Действительно, на дверях были размещены официальные печати. «Вход запрещен», «Нет доступа», «Зона заражения». Виктория взялась за дверную ручку, но не двигалась, пока Левента расставлял вокруг себя чемоданы. В них он хранил средства наблюдения. Мини-камеры, микрофоны, а также аккумуляторы и зарядные устройства для них. Пока он не планировал вносить оборудование внутрь. Сначала нужно было оценить размеры и освещенность помещения, чтобы выбрать наиболее оптимальное расположение устройств. «Вы уже много таких видели?» — спросила Виктория. Левента покачал головой. «Ни одного», — сказал он. «Только слышал пару раз. Это первый». Виктория кивнула, но руку с дверной ручки не убрала. «Я не пойду с вами», — сказала она. «Не могу. Мне уже хватило». Виктория отвернулась от двери и отошла в сторону. «Если хотите», — сказала она мужчине, — «я подожду вас снаружи, за дверью». Левенте взялся за ручку и почувствовал, что на ней еще осталось тепло и пот с ладони Виктории. Он подумал, что сейчас самое время испугаться, но в тот самый момент страха у него не было. Возможно, потому что из-за двери не доносилось никаких звуков. Возможно, в комнате просто ничего нет, только мебель, или даже ее нет, только тихий молчаливый паркет и закрытые окна. Он нажал на ручку, но дверь не открылась. «Замок!» — воскликнула женщина, как будто для нее это тоже было неожиданностью. «Это они его установили, всегда забываю. На всякий случай, просто на всякий». Виктория полезла в карман, достала ключ и сунула его Левенте. Тот открыл дверь, оставив ключ в замке, так как не планировал запирать ее за собой. Он вошел в комнату и попытался освободить голову от лишних мыслей. Его задача — наблюдать, а не участвовать. Поэтому даже думать ни о чем не надо. У него не должно быть ожиданий, надежд, страхов. Вот вещи. Их надо увидеть, как они есть. Мебели в комнате не было. В углу рядом с матрасом стоял пластиковый таз и большой пластиковый термос с водой. Жалюзи опущены. В комнате царил полумрак. Левенте огляделся, привыкая к освещению. Наверное, стоит приоткрыть одно жалюзи, чтобы камеры фиксировали более четкое изображение. Больного нигде не было видно. «Тамаш», — напомнил он себе, — «мужчину, которому негде было прятаться, но которого, тем не менее, в комнате не оказалось, зовут Тамашем. Можно и домой пойти», — подумал Левенте. И он тут же почувствовал разочарование, гнев и тоску. Когда ему позвонили и спросили, возьмется ли он за эту работу, переедет ли в зараженную квартиру, он согласился только потому, что не хотел оставаться дома. Свою съемную квартиру он не считал домом. Даже это откровенно пустое и лишенное мебели помещение казалось ему более уютным и привлекательным. Но теперь он может вернуться в свою пустую крошечную спальню, тесную кухню и ванную, где уже давно пора менять плитку. Но его беспокоило не качество квартиры, он мог бы жить где угодно. Дело в том, что квартира напоминала ему о том, что он за человек, точнее, каким его видела Шари, и это был главный вопрос для Левенте. «Если тебя видят каким-то, значит, таковым ты и являешься, или внутри ты можешь быть другим. Если твоя жена вопит, что тебя невозможно любить, что ты последний кусок дерьма, который подохнет в одиночестве у себя дома, потому что никого рядом не будет, некому будет даже плюнуть тебе в лицо, права ли она тогда? Ведь кто знает мужчину лучше, чем его жена?» Когда он находился дома, у него в голове крутилась только одна мысль, что он сгниет в одиночестве. Шари ушла и забрала с собой ребенка. И что самое ужасное, он не то чтобы скучал по ним. Поэтому, увидев ползущую к нему по потолку фигуру, почувствовал не страх, а облегчение. Вот же он, зараженный, вовсе не растворился в воздухе. Полностью голый, покрытый слоем многодневной грязи, он полз на него по потолку, словно тень, которая, наконец, предстала перед Левенте. Тамаш, или то, что раньше было Тамашем, даже не взглянул на гостя. Он медленно, как улитка, полз вперед по потолку. Левинт отскочил в сторону, подумал, что тень хочет на него наброситься. Однако у нее не было таких намерений. Она просто медленно, одиноко описывала круги, как будто гравитация была всего-навсего выдумкой, глупостью, которую нельзя принять всерьез. Левинт в течение полуминуты смотрел на фигуру, которая продолжала описывать новые и новые круги. Затем вышел из комнаты и осторожно прикрыл за собой дверь. «Именно это мы бы и хотели видеть», — сказал мужчина в костюме после того, как Левинт доложил об обстановке. «Нам нужно знать, сколько кругов он описывает, в каком радиусе, сколько раз в день. Они, кстати, не всегда забираются на потолок. Но мы не можем рядом с ним дежурить, у нас есть и другие дела, сами знаете». Левинт знал, у них еще столько стен, которые нужно подпирать, столько кофе, который надо прихлебывать, выслушивая жалобы. Где-нибудь в другом месте, в другой квартире. «Так что записывайте все, хорошо? Будете контролировать. А мы пойдем в другое место и будем проверять другие методы. Нам нужно понять, связаны ли они все между собой и как будут себя вести без нашего вмешательства». «Я буду один?» — спросил Левинт, вдруг вспомнив, что сотрудник управления, который составлял контракт, ничего об этом не сказал. «Нет», — ответил мужчина. «Женщина тоже на карантине. Если ее муж все-таки вернется, тогда... Лучше, чтобы рядом с ней был кто-то, кого она знает. Детей мы отвезли к бабушке и дедушке. Они тоже на карантине, на всякий случай. Все ясно?» Левинт кивнул. «Записи загружаете на сервер каждый день, и чтобы, мать вашу, никто об этом не узнал. Понятно?» Левинт понимал, но не до конца, потому что об этой болезни слухи ходили по всей стране. Не проще доложить об обстановке вместо того, чтобы врать, скрывать, утаивать. Ведь то, что люди успели надумать, было намного хуже того, что было на самом деле. Но, конечно, Левинту следовало признать, что он в этом не разбирается. В управлении наверняка знают, что зачем делается. Это их работа знать. «Я ни с кем не разговариваю», — сказал Левинт, и его самого удивила горечь, прозвучавшая в голосе. «С кем ему говорить? Его квартира пуста». Когда он снова вернулся в комнату, существо уже лежало в углу под одним из окон. Оно находилось в состоянии покоя. Левинт поставил два чемодана, которые держал в руке, на пол и измерил комнату. Время от времени он оглядывался на фигуру в углу. Она вроде как не агрессивна, но все же кто знает. Именно поэтому в заднем кармане у Левинта был газовый баллончик, а на поясе складной нож в чехле. При необходимости что-то из этого наверняка остановит потенциальную атаку, откуда бы она ни исходила. Он разместил на стенах 8 небольших камер, которые давали изображение, похожее на записи камер видеонаблюдения в магазинах. Они охватывали все помещение. То, что раньше было тамошем, каждый его шаг и каждое действие будут записаны. Кроме того, Левинт установил 3 микрофона, чтобы они фиксировали даже малейший звук. Покончив с этим, он вышел с чемоданами из комнаты и осторожно запер за собой дверь. За все это время фигура в углу ни разу не пошевелилась. Так прошел первый день. Шаре нужно было от жизни не так уж много. Просто безопасность, дом в ипотеку, которую они будут выплачивать долгие 30 лет, одного, максимум 2 детей и отпуск в Греции или Хорватии в отеле с двухразовым питанием каждые 2-3 года. Это все Левинт в той или иной степени ей дал. Их свели общие знакомые, но по иронии судьбы отношения приобрели серьезный характер на одной свадьбе. Шаре была среди гостей, а Левинт работал свадебным видеографом. Тогда он еще верил, что станет чем-то большим, кинорежиссером или кинооператором, но Шаре и так все устраивало. Позже все амбиции Левинта угасли, но это его ничуть не огорчило. Он понял, что в искусстве успеха не достичь. Но он уже успешен в том, что делает сейчас. Он умеет наблюдать. Шаре это устраивало какое-то время. «Хотите кофе?» Прежде чем Левинт успел ответить, Виктория уже бросила капсулу. Кофемашина тихо зажужжала. Они молча ждали, пока маленькая чашечка наполнится. Виктория посмотрела на мужчину, и ее охватила зависть. Зависть была куда приятнее, чем зияющая мучительная пустота в желудке. Женщина уже несколько дней не могла есть, желудок у нее стал снаперсток. Как можно есть, когда в жизни так много переживаний? Томми не выходил на работу уже больше недели, а на работе не разрешали засчитывать его отсутствие за больничный. Виктория не понимала логики, стоящей за этим решением. Голос начальника Томми в телефоне становился все более нетерпеливым, и Виктория подозревала, что скоро он прекратит звонить, и Томми просто уволят. Конечно, она сама может устроиться на работу, так и планировала. Но кто знает, получится ли это сделать в короткий срок. Главное — найти работу по специальности. Найдет или не найдет, все равно через какое-то время они не смогут выплачивать ипотеку, и тогда произойдет то, что происходило со всеми, пока Виктория была молодой, и в глубине души она знала, что когда-нибудь это случится и с ней. Они потеряют собственную квартиру и снова вернутся в съемную. Она поставила на стол перед Левентой кофе и сахарницу. «Молоко?» — спросила она. «Нет, спасибо». Виктория снова выглядела нарядно, хотя сейчас с удовольствием надела бы какую-нибудь старую футболку и пижамные штаны, или вообще была бы без них. Здесь все казалось непонятным. Когда из управления ей сообщили, что подселят к ней специалиста, было ясно, что выбора у нее нет. Она даже не знала, о каком управлении идет речь. Эпидемиологическом, или полиции, или еще каком. Ей даже не сказали, как следует принять этого незнакомца. Как гостя, как врага, как официальное лицо. Осунувшееся лицо оператора свидетельствовало о том, что недавно он сильно похудел. Руки у него были крепкие, рабочие. На выцветшей футболке висели солнечные очки, хотя выходить из квартиры им было запрещено. Точнее, мужчина мог выйти, но только в случае чрезвычайной ситуации. Виктории казалось, что мужчина излучает силу. С ним все было в порядке, это сразу видно. Его жизнь не разрушили демоны. Пускай в управлении это состояние называют болезнью и инфекцией, Виктории ситуация была более чем ясна. В Томми вселился демон. Иначе зачем тогда мужчине в клетчатой рубашке понадобилось сегодня утром зачитывать Библию? На фоне всего этого оператор Левента, напомнила она себе, вел так или иначе нормальную жизнь. Именно поэтому Виктория ему и завидовала. Точно так же, как в детстве завидовала тем, кто жил в большом городе, потому что жизнь в большом городе означала для нее богатство и безопасность. Левента медленно потягивал кофе. «Думаю», — сказал мужчина, — «мы можем перейти на «ты», если ты не против». «Нет, конечно», — сказала Виктория, упрекнув себя за то, что эта мысль не пришла ей в голову раньше. «Так гораздо проще. Зови меня Вики. Тебе больше нравится Левента или Леви?» «Без разницы». Левента улыбнулся. Но на самом деле ему ничего не нравилось, потому что Шари называла его и так, и так. У Вики болел желудок. Она знала, надо что-то съесть, но не могла даже представить, что будет жевать и глотать, жевать и глотать, пока ее жизнь медленно, но верно рушится. И не только ее, но и жизнь ее детей. Это вроде как должно когда-то закончиться. Томми как будто должен вернуться. Только взгляд у него будет другой. Но когда? Даже если он вернется, как можно забыть то, что произошло? Как можно забыть то существо в комнате? Она пока не осмелилась признаться себе в том, что желудок у нее болит не только потому, что она боится потерять квартиру, но еще и потому, что она чувствовала. От ее брака остались одни обломки. Это разбитая машина, которая просто ждет оценки ущерба. Вики не могла знать наверняка, а что если одержимость исходит изнутри от самого Томми? А что если он сам втайне хотел, чтобы все кончилось? Мужчина допил кофе и отодвинул чашку. «Спасибо», — сказал он. «Не возражаешь, если я воспользуюсь ванной? Я принес свое полотенце и...» «Да что ты, там все. Можешь брать все, что надо, не переживай». Левента кивнул. Сейчас он показался Виктории еще более сильным. Не угрожающим, а именно надежным на фоне всего, что ее окружало. Левента думал, что Вики видит его таким, каким видела Шари в конце их отношений. Никчемным и пустым. Он старался не встречаться с Викторией взглядом. Существо в глубине квартиры снова начало выть, и оба притворились, что ничего не слышат. По контракту он должен был заходить в комнату не реже 3 раз в день, отдельной камерой снимать больного для контроля, по возможности обходя помещение по кругу, а также независимо от этого делать запись всех типичных проявлений болезни, по крайней мере по одной на каждое проявление, обязательно крупным планом. Поэтому Левента часто бывал в комнате, с каждым разом все меньше и меньше сожалея об этом. Чем больше задач у него было, тем меньше времени оставалось на раздумье. Так что за первые 2 недели он снял на видео, по сути, все основные симптомы больного. Он вошел в комнату с небольшой камерой в руке. Внутри стояла вонь. С каждым днем она становилась все сильнее, Но окна нельзя было открывать. Существо в комнате как раз демонстрировало один из симптомов болезни, и Левенте принялся записывать, стараясь не думать о том, что происходит у него на глазах. Нужно было просто зафиксировать это как факт. Пока с ним не произошло такого же, или пока он не сможет изменить ситуацию, нет смысла о чем-то думать. Фигура вертелась вокруг одной точки. Лоб касался пола, тело приняло вертикальное положение, руки были плотно прижаты по бокам. Так она вращалась по кругу, как будто к ногам был привязан шнур или кто-то невидимой рукой управлял телом. Это движение противоречило законам физики, но Левента уже ничего не удивляло. Чтобы в объективе камеры было хорошо видно отсутствие шнура или других приспособлений, Левенте протянул руку и провел ладонью над ногами фигуры. Если бы там был шнур, Левенте бы его задел. Он почувствовал притяжение в животе. Ему подумалось, такое чувство может возникнуть, если стоять рядом с особо мощным магнитом. Он несколько раз обошел вращающееся тело, чтобы снять его со всех сторон. Затем остановился возле фигуры так, чтобы на изображении крошечных камер наблюдения было видно точную высоту. После этого вышел из комнаты. Вернувшись в детскую, он некоторое время даже не смотрел на камеры. Но когда все-таки посмотрел, заметил, что фигура больше не крутится вокруг себя, а смотрит в одну из камер. Прямо на него. Сердце Левента забилось от испуга. Вообще, как фигура могла смотреть на него, если она смотрит просто в объектив, в камеру? Камера — это не он. Камера — это не человек. Она даже не похожа на человека. И все же Левент чувствовал, что за ним наблюдают, и этот взгляд ничуть его не напугал. Напротив, в нем чувствовалось домашнее тепло. Он окинул комнату быстрым взглядом. Не видит ли его кто? Нет ли рядом Виктории? Только убедившись, что он один, Левент позволил себе посмеяться над этим глупым чувством. Он взглянул на экран. Фигура все еще смотрела на него. Сейчас можно было разглядеть ее лицо. Его покрывала не грязь, это была праздничная маска, глубокая и выразительная. На такое не способен человеческий лик. Глаза были широко открыты, в них читалось ожидание и одиночество. На лице написано такое одиночество, какое не способен вынести ни один человек. Левенте покачал головой. Нет, ему нельзя думать, нельзя составлять свое мнение. Можно только наблюдать. Но взгляд фигуры не изменился, а губы зашевелились. Левенте сразу схватился за наушники, но микрофоны молчали. Фигура шептала беззвучно. Левенте наклонялся ближе к экрану. Вдруг так получится считать хоть что-то, что поможет понять смысл. Он плохо читал по губам и мог только догадываться, что хотела сказать фигура, но чувствовал, что понимает. Если Левенте правильно понял, фигура повторяла одно и то же предложение. «Вот я, узри меня». В итоге Левенте решил просто зайти в комнату, так как это была аномалия. А аномалии нужно снимать крупным планом. Только камеру он с собой не взял. Позже даже не мог объяснить, почему, ведь не было никакой рациональной причины. Только ощущение, что этот взгляд в камеру предназначался именно ему. Что это обращение адресовано ему, а значит, никому больше не надо о нем знать. Когда он вошел в комнату, фигура вжалась в стену. Она не касалась ногами пола, просто лежала, свернувшись калачиком, как будто под действием естественной силы тяжести. И на мгновение Левенте засомневался, нормально ли то, что он сам стоит на полу, а не на стене. Фигура не смотрела ни в камеру, ни на Левенте. Тому захотелось окликнуть существо. «Ты звал меня?» — подумал спросить он. «Либо уточнить, все ли в порядке». Но, конечно, Левенте промолчал, потому что спрашивать не было причины. Вероятно, ему показалось. Может, просто привиделось то, чего на самом деле не было. Он вышел из комнаты и попытался сделать вид, что ничего не произошло. Хотя знал, что-то все же произошло, пусть и не объективно, но в нем точно. Этот взгляд ему что-то сообщил, а тот момент привлек его внимание к какой-то пустоте или потребности. Каждый раз, вспоминая тот момент, он ощущал покалывание в груди. Это было приятное чувство. Они ели каждый свое, но вместе. Виктория катала кусочки фруктов туда-сюда по тарелке, а Левенте жадно ел бутерброды, принесенные из дома. У него уже несколько недель не было такого хорошего аппетита. «Сколько их всего?» — спросила Вики. «Как думаешь?» Левенте пожал плечами. «Больше, чем озвучивают», — ответил он. «Меньше, чем мы думаем». «Я думаю...» — Вики продолжила разговор, лишь бы не есть. что это не инфекция, это одержимость». Левин-то промычал. Это могло означать как согласие, так и несогласие. Он не хотел об этом говорить. Кто знает, что это такое? Инфекция или одержимость, безумие или отравление? Не ему решать, даже в личной беседе. Тем более, что там аж первый такой больной в его жизни. В управлении наверняка лучше знают. А ему не надо ничего знать. Вечером больной снова завыл. «Хочу посмотреть телевизор», — сказала Вики. Она стояла на пороге детской. Женщина больше не наряжалась так, как будто ждала гостей. На ней была старая футболка Томми и спортивные штаны. «Но это твой... Я не могу. У тебя есть наушники?» Левин так кивнул и вытащил из системы наушники, через которые можно было прослушивать комнату. «Звукоизолирующие», — сказал он. «Помочь подключить?» Вики не ответила. Она смотрела на экран, на 8 камер с изображением одной и той же комнаты с одним и тем же человеком, который еще несколько недель назад был для нее всем. Фигура, сгорбившись, стояла у окна. Она смотрела куда-то вдаль, в никуда. На что-то или, скорее, на кого-то, кого здесь не было. Возможно, на того, кто остался только в воспоминаниях. С неуверенно вытянутой рукой она словно умоляла кого-то вдалеке, вне этой комнаты и вне этой жизни, чтобы тот пришел за ней и забрал из этого мира, туда, где нет одиночества. Левин-то уже час наблюдал за тем, что происходило на камерах, и хотя Вики не видела, он плакал. Он плакал, потому что существо в комнате своей позой, своим раздирающим до боли воем, обнаруживало то, что до сих пор копилось в сердце Левинта в виде горячей, безымянной черной массы. Больной был словно произведение искусства. Музыкальное произведение или абстрактная картина, которая позволяет пережить определенный катарсис и которая по сути своей является зеркалом души, и Левин-то почувствовал, что, возможно, впервые в жизни его кто-то понимает. Или, если даже пока не понимает, то мог бы понять. Из глаз Вики тоже текли слезы, только на лице был написан ужас. «Господи!» — проговорила она, и ее шея напряглась. Вики как будто хотела сглотнуть, либо выдавить что-то из себя. «Господи!» — повторила она и выбежала из комнаты. Может ли он объяснить, что это значит для него самого, для Левинта? Как показать другим, что скрывается там, внутри? Может хоть кто-то представить себе то одиночество, в котором он жил? Вряд ли найдется человек, который будет так же одинок, как он. У других, по крайней мере, есть желания, боли, печали и радости. А у него даже этого нет. Хотя поначалу казалось, что он ни в чем не испытывает недостатка. Он женился на Шаре, которая была рада съехать из панельного дома, где жила с родителями и младшей сестрой, у которой к тому времени было уже 2 детей. Позже Левин-то подумал, что в их браке желание сбежать было так же сильно, как любовь, если даже не сильнее. Сейчас, оглядываясь назад, он не понимал, зачем же они поженились и что он чувствовал в период расцвета их отношений. Но если уж быть честным с самим собой, то даже тогда он испытывал одиночество. Он выл и поднимал руки к небу, как и существо в комнате, только никто его не слышал, никто его не снимал. Тогда он лгал себе, что Шари залечит его раны. Шари заполнит пустоту, которая зияла внутри, в нем, в Левинте. Он и сам не знал, откуда взялся этот вакуум. Но ждал, что Шари покажет ему контрапункты, разбросает на его пути крошки, которые, возможно, приведут Левинта к тому месту, где он мог бы обрести целостность, где он не будет чувствовать этой пустоты внутри. Главное различие между ним и Шари заключалось в том, что она всегда рассказывала о себе истории, а когда они ходили навестить родственников, то эти истории рассказывали ее родители и сестра. Это были рассказы о ее рождении, о мелких неудачах, о чудесах, из которых была сплетена ее жизнь, о том, как она, будучи маленькой или уже взрослой, говорила умные, мудрые или, наоборот, глупые вещи. А позже он услышал истории не только о Шаре, но и о ее маме и папе, о сестре, бабушке и дедушке, и даже о сумасшедшем, глухом, но добродушном соседе, который жил рядом с ними вплоть до 18-го года, пока его не задавил мусоровоз. Из этого, конечно же, сложили очередную историю. Левин-то чувствовал, что Шари пришла из нежного мира, где боль от ударов притупляется с помощью историй. Шари всегда была частью чего-то большего, частью семейного легендариума, который передается из уст в уста от родственников к родственникам. И точно так же, как Левин-то слушал истории о бабушке, так и его внуки будут слушать истории о Шаре. Вот почему она никогда не была одинокой, по-настоящему одинокой. У Левента не было никакой истории, его семья никогда не рассказывала о прошлом. Ни о прошлом Левента, ни о своем собственном. Левента и его семья просто существовали, день за днем дрейфуя вместе, пока Левента не начал плыть в своем собственном направлении. Может, он такой, потому что всю жизнь плыл по течению? Может, он не способен выстраивать связи, потому что в детстве ему не показали связь с прошлым, а следовательно и с настоящим? Или он просто таким родился, и никто в этом не виноват? Просто такое неудачное сочетание генов? Шари сбежала. Конечно же, это было бегство. У них с сестрой закончились деньги, а родители и носа высунуть не смели из панельки, которую отхватили себе еще в 90-е. Шари была счастлива. Счастлива, что переехала в дом с садом, в тишину и покой, где не надо было делить ванную с пятью людьми. Здесь был только один человек, ее муж. «Ты тоже счастлив?» — часто спрашивала она, когда наступали сумерки. И Левента всегда отвечал, что да, он счастлив. Как тут не быть счастливым? Ведь у него красавица жена, дом, потом и ребенок родился. Что еще нужно мужчине? Что еще? Левента подключил наушники к телевизору. У него было достаточно кабелей. Он вообще не хотел возиться с беспроводными системами. В квартире их и так было полно. По телевизору шло какое-то шоу со знаменитостями. Эти якобы известные люди бросали своих жен в бассейн к аллигаторам. Левенте протянул Вике наушники. Она взяла их, но не надела, только сильнее вжалась в кресло. Телевизор не смотрела, а просто сидела, уставившись перед собой. Ей было холодно, даже одеяло не помогало. Она почувствовала, как кончики ее пальцев похолодели, а тело начало знобить, но не от холода, а от страха. Подмышки и спина покрылись холодным потом. В горле стояла такая сухость, что было больно даже глотать, но она не могла найти в себе силы сходить за водой. «Все в порядке?» — спросил Левенте. Вики посмотрела на него. В ее глазах блеснул свет телевизора и глупое баловство звездных пар. Вики хотела ответить, но ей бы пришлось так много всего сказать, много того, чего она сама не могла понять. Как облечь в осмысленные слова, предложения, тот хаос, в который превратилась ее жизнь? Она мысленно подбирала выражения, думала, с чего начать, но любое начало казалось ей недостаточно хорошим, недостаточно выразительным. В итоге Левенте решил, что Вике нечего сказать. Он неуверенно кивнул ей на прощание и вышел из комнаты. Сердце Вики забилось в неистовой панике, как будто от нее требовалось немедленное действие. Но она понятия не имела, что именно надо сделать. Что такого знает ее тело, чего не понимает она сама? Она надела наушники, чтобы не слышать тишину в квартире. Больной только что перестал вопить, но крики могли возобновиться в любой момент. В телевизоре муж как раз вытащил жену из бассейна с аллигаторами. И муж и жена скорчили такие лица, как будто жизни женщины действительно угрожала серьезная опасность. Пара обнималась, стоя на бортике. Оба молоды и сильны. У них в жизни все было в порядке. Потому что бассейн с дикими животными остался позади. Жена отдышалась, затем раскрасневшаяся, но счастливая, сказала в камеру, что это снова окончательно и бесповоротно укрепило их отношения с мужем. Затем пошла реклама йогурта, и Вики выключила звук. Наушники подавляли звуки, но не подавляли мысли. Она смотрела, как красные кусочки клубники падают в сливочный йогурт, и ей показалось, что ее сейчас стошнит. Левенте вошел в комнату. Камеру он не взял. Сейчас фигура стояла у стены, держа одну руку над головой, другую заломив за спину. Она устремила взгляд вверх, как будто рассматривала что-то на потолке, но глаза у нее были полузакрыты. Левенте неуверенно шагнул к ней и протянул руку, сознательно имитируя ее ранее увиденные движения. «Я здесь», — сказал Левенте. «Здесь, рядом с тобой». Он не знал, на что надеялся. Но чувствовал, более того, целый вечер думал о том, что не может оставить фигуру одну в комнате. Она уже однажды взглянула на него. Да, прямо на него, через камеру. И Левенте все больше и больше убеждался, что все правильно понял. Существо в комнате одиноко. Настолько одиноко, что даже слова не могут этого передать. Только вой. «Я здесь», — снова прошептал Левенте. Он пока не решил, стоит ли вырезать эти фрагменты из записи, прежде чем загружать на сервер. Наверное, не стоит. Пусть знают, что он пытался. Пытался что-то сделать. Фигура пошевелилась. Левинт инстинктивно захотелось отступить назад на случай, если она представляет опасность, но он сдержался. Нужно показать, что он не боится. Он не такой, как другие. Фигура посмотрела на Левинта. Да, она почти наверняка смотрела на него, хотя можно ли что-то утверждать в такой темноте? Левинт открыл рот, хотел хоть что-то сказать, хотел показать, что видел тот взгляд, который теперь значит для него все. Но прежде чем успел заговорить, фигура аккуратно шагнула, как будто начинает танец. Затем оторвалась от пола и начала медленно вращаться в воздухе. Левинто уже снимал подобное стояние на крестном пути Тамаша несколько дней назад и знал, что в таком состоянии фигура не пойдет на контакт. Она просто будет вращаться в воздухе еще минут 40-60. Левинто вышел из комнаты и по привычке запер дверь на ключ. Он лег на крошечную кровать, в которой было тесно, но никак не мог уснуть. Все думал о том взгляде в темноте и постепенно терял уверенность в том, что фигура действительно на него смотрела. Может, Левинт просто перепутал начало очередного танца, переход к следующему движению с намеренным взглядом? В комнате и без того было трудно спать, потому что постоянно шумел компьютер, мигали зеленые и синие лампочки, различные передатчики, источники питания и преобразователи — сообщали о том, что работают исправно. Левинт встал с кровати и подошел к компьютеру, чтобы проверить записи. Он выбрал камеру, экспортировал соответствующий файл и открыл его. По тайм-коду домотал до нужного момента, чтобы проверить, убедиться, что его сердце бьется не напрасно. Однако то, что он увидел на записи, отличалось от того, что он помнил. На записи было то, чего не было в действительности. На записи Левинт вошел в комнату. Фигура повернулась, чтобы посмотреть на него, посмотреть ему прямо в глаза. Не было никаких сомнений в том, что этот взгляд, этот момент были настоящими. Между ними действительно установилась связь. Сердце Левинта пылало от радости и гнева, смешанного с отчаянием. Он был рад видеть то, что произошло, но его злило то, что этого не произошло на самом деле. Фигура подошла к Левинту и протянула руку. Но ведь на самом деле все было наоборот. Левинта... Точнее, та пиксельная версия, которая существовала сейчас на экране, уставилась на протянутую ему руку, как будто не видя или не понимая, что происходит. Он с удовольствием ударил бы того, другого Левинта, потому что тому была предоставлена возможность, которой у него на самом деле не было. «Давай же, идиот!» – прошептал он экрану, как будто события происходили в реальном времени, а не были просто записями. В ролике Левинт отвернулся от фигуры и вышел из комнаты. Он в гневе хлопнул ладонью по столу, но тут же пожалел об этом, потому что Вики, наверное, уже спала. Он не хотел ее будить, она и так вечно выглядела уставшей и измученной. Фигура снова посмотрела в камеру, на Левинта, на того Левинта, который сейчас смотрел запись. «Он меня видит», — подумал он. «Он меня видит». Запись остановилась. Тогда он экспортировал запись с другой камеры за тот же промежуток времени. Та же комната, те же люди, только под другим углом. Сердце Левинта бешено заколотилось, когда он увидел, как заходит в помещение. На этой записи он ожидал увидеть то же, что и на предыдущей, поэтому принялся внимательнее наблюдать за движениями фигуры, за ее взглядом. Возможно, он поймет, почему тот, другой Левинт отвернулся. Возможно, на этой записи он найдет объяснение всему. Только ее содержание отличалось от содержания предыдущего видео. Здесь все произошло именно так, как Левинт и помнил. Он вошел в комнату и протянул фигуре руку, но та не обратила внимания. Одним движением взмыла в воздух и начала вращаться. Он не хотел верить тому, что видел, хотя эта запись полностью соответствовала тому, что с ним произошло. И тем не менее, теперь именно она казалась ложью. Он пересматривал ее снова и снова, но на видео ничего не менялось. Он экспортировал остальные записи, но на оставшихся шести камерах первый шаг делал Левинта. Это он протягивал фигуре руку. Однако чувства подсказывали, что настоящим было первое видео, а остальные семь — подделка. Вот почему он перестал загружать материалы с восьмой камеры на сервер. Когда через несколько дней ему из-за этого позвонили, он наврал, что камера сломалась. Вики не подходила к запертой двери. Иногда бросала взгляд на экраны, но затем резко отворачивалась и покидала комнату наблюдения. Левинт все меньше и меньше понимал, почему. Он привык к симптомам. Хождение по стенам и потолку, Парение в воздухе, завывание, беззвучное движение губ. Иногда он ловил себя на том, что пытался повторить движение фигуры, пытался повторить ее беззвучную речь. Ведь станет он таким же, как существо в комнате, ни одному из них не пришлось бы быть одиноким. Ночью он проснулся от того, что кто-то вошел внутрь, и первое, о чем он подумал, что, вероятно, не запер дверь, и больной сбежал из комнаты, сбежал прямо к нему. Однако в дверях стояла Вики. Она вся сжалась, обхватила себя руками. «Все в порядке?» — спросил Левенте. «Мне холодно», — сказала она. «Можно я лягу к тебе?» Левенте не спешил с ответом. Конечно, они с Вики уже привыкли друг к другу, но такая форма близости была для обоих радикально новой. Только он был не из тех мужчин, которые долго думают над тем, пустить ли женщину к себе в постель. Он подвинулся и приподнял одеяло. «Придется потесниться», — сказал он. «Ничего страшного», — ответила Вики и легла рядом. Левенте обнял женщину и прижал к себе. Ноги и руки у нее были ледяные. От волос пахло ананасом. Рубашка обтягивала тело, и только сейчас Левенте обратил внимание на то, как сильно Вики похудела за время их совместного проживания. Рука Левенте потянулась к груди Вики. Женщина не сопротивлялась, наоборот, взяла руку и сильнее прижала к себе. «Почему?» – прошептал Левенте. Сердце Виктории ушло в пятки, но она не хотела отступать, хотела переступить эту черту. Ей казалось, что если она способна на такое, если сможет это сделать, то ей хватит сил пережить то, что ее брак потерпел крах. Как сказать Левенте, чтобы он понял? Как описать это чувство? Ведь теперь Томми все больше казался ей частью прошлого. Она его потеряла, и вряд ли он когда-либо вернется в ее жизнь. Он уже никогда не будет прежним. Вики не ответила, а просто повернулась к мужчине и позволила теплу его тела окутать ее. На следующий день они завтракали вместе. Левенте вошел в комнату с камерой в руке. Он пытался почувствовать хоть капельку вины. Пытался, но не почувствовал. Сейчас фигура стояла на коленях, обратив лицо к небу, вытянув вперед руки с длинными пальцами, похожими скорее на когти. Глаза были закрыты. Левенте включил запись. «Мне жаль», — сказал он фигуре, но та никак не отреагировала. Может быть, как раз это и имела в виду Шари, когда кричала «ты кусок дерьма». Что она имела в виду? Чувство или его отсутствие? Потому что если речь об этом, то сейчас, спустя полгода после развода, Левенте был вынужден признать, что Шари права. Он посмотрел в камеру и попытался найти на изображении того человека, который когда-то был мужем Вики. «Тамаш», — напомнил он себе, — «его зовут Тамаш». Хотя это имя день за днем становилось все более абстрактным. Кем вообще был Тамаш? Левенте ведь никогда его не знал, не видел в квартире никаких следов этого человека, хотя наверняка у него была куча вещей. Левенте попытался разглядеть обручальное кольцо на его пальце, но, конечно, после начала болезни фигура сняла его вместе с одеждой. Новые отношения не подарили Левенте утешения. И вообще непонятно, можно ли называть отношениями то, что произошло между ним и Вики, и что, он это понимал, будет и дальше происходить. Это черное зеркало, в котором он мог разглядеть себя, свои прошлые отношения с Шари и нынешние с фигурой. Он надеялся, что мягкость жены, старые истории, которые она принесла из дома, и новые истории, частью которых, возможно, станет и сам Левенте, наполнят его, крепко свяжут с тем драгоценным и вечным, что называют браком. Однако еще до рождения ребенка он почувствовал, что этого не произошло. Но он продолжал вести себя так, как будто все в порядке. Возможно, если достаточно долго притворяться, действительность изменится, и он будет счастлив. Но у Шари тоже были свои потребности. Как только она вырвалась из тесной квартиры в панельном доме в то, что, по ее мнению, было легкой и свободной жизнью в пригороде, она начала понимать, что жаждет заботы, более того, заслуживает ее. Постепенно стало ясно, что от Левенте заботы она никогда не дождется, потому что его мир не мягкий и понятный, а жесткий и хаотичный. Рождение сына положило конец всему, хотя считается, что дети часто спасают брак, но Левенте чувствовал, что в его случае все было как раз наоборот, потому что материнские инстинкты не обманули Шари. Они говорили ей, что ребенка нужно защищать от Левенте, потому что тот чужак. Так думал не ребенок, а сам Левенте. Отношения разваливались, для этого даже не нужно было насилия в семье. Левинта никогда не поднимал голос на жену или ребенка. Он давал им все, что мог, но не более того, поэтому в итоге пришлось признать, что у него нет чувств к семье. Именно отсутствие чувств разрушило его жизнь. Левинта знал, что с ним что-то не так, что у нормальных людей все по-другому. Когда Вики забралась в постель, ему на самом деле не следовало ничего спрашивать. Левинта все же спросил, потому что надеялся, что тот другой мужчина тоже спрашивал Шари. Почему? Шари не любила того другого мужчину. Она просто искала в себе силы порвать с тем безопасным миром, который подарил ей Левинта, так как в глубине души Шари знала, чувствовала, что Левинта высосет из нее все соки. Но Шари жила историями, и пока Левинта позволял браку распадаться, она уже успела превратить это в историю, в драму, которую можно снова и снова разыгрывать дома перед друзьями, возлюбленными и внуками, и перед их сыном. Так что Левинта совершенно точно понял намерения Вики, хотя она их не озвучила. Он и сейчас все понимал. Ему должно было быть стыдно за то, что он поступил с Тамошем так же, как когда-то поступили с ним. Только сейчас, как и тогда, никаких чувств у него это не вызывало. Что бы с ним ни происходило, внутри он не менялся. «Мне жаль», — снова обратился он к фигуре. «Очень жаль». Пересматривая запись, он, естественно, увидел не то, что помнил. На записи фигура стояла спиной к камере. Но когда оператор, потому что это не мог быть Левинта, он же помнил, все было совершенно иначе, начал ее обходить, та посмотрела прямо в камеру, и у нее было другое лицо. Лицо Шари, покрытое грязью и кровью. Шари улыбалась, прямо как когда спрашивала: «Ты счастлив?» На этом запись оборвалась. Они лежали в постели, одежда валялась на полу. Теперь они редко одевались, даже если находились не в спальне. «Я расскажу тебе кое-что», — сказала Вики. «Только не записывай, это про Томми». Левинта кивнул, но мысли его где-то блуждали. Голос женщины доносился словно издалека. «Когда я позвонила по номеру, ну, по которому надо в таких случаях звонить, Томми уже был таким, как сейчас. Я соврала, потому что уже 2 дня наблюдала за тем, как это с ним происходит. Ничего, что я это тебе говорю. Тебе же ничего не сделают». «Нет», — ответил Левинта. «Я не хотела, чтобы они приехали и разрушили нашу жизнь. Соседка им тоже, конечно, позвонила, чтоб ее. Она пришла ко мне, сказала, что позвонит. Тогда я подумала, что уж лучше я сама. Но вообще я хотела съехать. Как будто мы просто разъехались. Так бы мы с детьми не попали в карантин». Левинта наблюдал за лицом женщины и, сам того не осознавая, сравнивал его с лицом Шари. Хотя они казались настолько разными, что сравнивать их было просто нельзя. У Шари был широкий рот и крупные белые зубы. Лицо все в веснушках, а волосы покрашены в рыжий. У Виктории были русые волосы, крошечные зубы, тонкие губы и огромные карие глаза. Она была выше Шари, ее кожа темнее, и к ней легко прилипал загар, а Шари всегда обгорала. И все же Левинта чувствовал, что эти женщины одинаковые. Их жизнь плавно перетекала из одной постели в другую, но там всегда продолжался один и тот же разговор. «Понятно», — сказал Левинта. «Но это не единственное, почему я хотела его оставить. Однажды ночью кое-что произошло. Тогда я еще не запирала дверь. Вот дурочка. Как можно было ее не запереть? Это и произошло здесь, прямо в этой кровати. Я спала и проснулась от того, что он сел мне на грудь». Левинта повернулся к Вике. Его взгляд блуждал по ее груди, той самой груди, которую он только что целовал, а теперь он пытался представить, как на нее, как в каком-нибудь кошмаре, уселось нечто. Только Левинта это не казалось страшным. «Я начала задыхаться», — сказала Вики, «и проснулась от того, что мне нечем дышать, совсем нечем. Я пыталась вылезти, перевернуться, но он не двигался. Так и сидел на мне, и я подумала, что умру, понимаешь? Потом не могла спать в этой кровати, пока ты не приехал. В итоге я собралась силами и стряхнула его с себя. Если бы не получилось, меня бы уже в живых не было уж наверняка». «Куда он упал?» «Свалился на кровать, туда, где ты лежишь». «У тебя остались следы?» «Нет, ничего. Как будто он на меня и не садился. Хотя мне казалось, что он поломал мне все кости. Но тогда это было неважно, потому что я очень разозлилась, понимаешь? Зачем он со мной так? Что я ему сделала? Знаю, что это не его вина. По крайней мере, я пытаюсь себя в этом убедить, но все же...» На глазах Вики выступили слезы. «Да пошел он. Короче, я на него наорала. В этом было мало толка, но я выложила все. Мне кажется, большая часть того, что я говорила, не имела смысла. Знаешь такое? Когда в тебе кипит гнев, и ты уже не способен говорить словами, ты просто вопишь». Левенте вспомнил тот день, когда он понял, что Шари его бросила. «Конечно». «Когда я замолчала...» «А я замолчала, потому что увидела, как он шевелит губами. Он говорил...» «Ты это видела?» «Да. Я замолчала и придвинулась к нему, потому что думала... Думала, что это Томми. Мой Томми. И он мне что-то говорит. Шепчет». Вики улыбнулась. По крайней мере, Левенте показалось, что это была улыбка, после которой женщина разревелась. Кровать затряслась. Вики рыдала и никак не могла успокоиться. Левенте никогда не знал, что делать в таких ситуациях. Когда Шари плакала, он тоже не знал, как поступать. Люди как будто теряют человеческий облик, когда плачут. Вики руками вытерла нос и глаза и продолжила. «Потом он меня схватил. Вот тут». Она показала на шею. «И начал нашептывать на ухо. Знаю, это было адресовано мне. Он не просто что-то сказал, он говорил со мной, и я слышала, что он обращается ко мне». Левенте охватила черная зависть. «Что он сказал?» Вики открыла рот, чтобы ответить, но вместо этого одновременно рассмеялась и заплакала. «Не знаю», — наконец сказала она. «Не знаю, потому что я ни слова не поняла, либо уже не помню, что эти слова значили. Но тогда, в тот момент, я все понимала. Каждое слово. Он говорил со мной. Он говорил обо мне, о моей жизни, о моем. Она начала бить себя в грудь, чтобы Левенте понял то, что он, по-видимому, не понимал, что эти слова затронули струны ее души. «Не понимаешь? Неужели ты не понимаешь? Хотя я тоже не понимаю. Я вырвалась, и потом уже не могла вспомнить, что он сказал, или что, как мне показалось, он сказал. Но в тот момент я поняла, что с Томми все кончено, что я больше не смогу на него взглянуть. Те слова, или что бы то ни было... Они все разрушили, и больше нельзя ничего восстановить. Больше нельзя. Левенте не знал, что сказать. Он позволил Вике, которая искала защиты, обнять его, и только тогда понял, в чем дело. Теперь то, что Левенте видел на записях, обрело смысл. Время от времени некоторые камеры показывали, как Вики входит в комнату к Тамашу. Часто она стояла и молча на него смотрела. Иногда кричала, хотя микрофоны не фиксировали звука. А в конце происходило одно и то же. Вики подходила к фигуре и начинала изо всех сил ее бить. Она била Томми кулаками, пинала ногами, плевала в лицо. Иногда было видно, как она останавливается, чтобы закричать или заплакать, но делала все молча, либо микрофоны не фиксировали звук. Через несколько минут вспышка гнева угасала, и Вики вылетала из комнаты со скоростью света. Фигура ни на что не реагировала. Она стойко переносила удары, в какой бы стадии болезни ни находилась. Левенте часто пересматривал эти записи, хотя их приходилось долго искать, потому что бывало так, что эти сцены фиксировала только одна из восьми камер, максимум три, на других Вики не появлялась. Левенте снова и снова пересматривал пощечины и плевки, представляя, что на месте фигуры стоит он сам, а на месте женщины — Шари. «Проснись! Вики, проснись, пожалуйста!» Вики поднялась в кровати и в ужасе оглядела комнату. Из глубины квартиры доносился вой. Фигура выла снова и снова, и опять к ним пришла соседка снизу. «Что такое?» — напряженно спросила Вики. Глубокая ночь всегда напоминала ей о том, как она впервые увидела Томми совершенно другим. Теперь она никогда не сможет спать спокойно. «Слушай, у меня есть идея», — сказал Левенте, и Вики не понравился блеск в его глазах. «Я хотел бы кое-что попробовать, но для этого нужны все трое, и ты, и он, и я». Ей было все равно, теперь уже без разницы, потому что рано или поздно это кончится, они смогут выйти из карантина, а потом и Томми вернется, только это будет уже не он, не совсем он. И Вики уйдет, оставит свою квартиру, своего мужа и свою жизнь, с Левенте или без него, и вот тогда все наладится. Или не наладится, будет тяжело, но по-другому. Будет невыносимо, но иначе. «Хорошо», — сонно сказала она. Сейчас они впервые оказались в комнате втроем. Голые и немытые, и каждый сам по себе. Фигура стояла у окна и указывала куда-то вдаль. С такого расстояния ее болезненный, одинокий вой просто раздирал душу. Вики и Левенты встали рядом, на комфортном расстоянии. Правил не было, потому что все и так лишилось здравого смысла. Они переминались с ноги на ногу, пытаясь занять удобное место. Левенты внезапно почувствовал себя глупо. Что за идея? Как вообще такое могло прийти на ум? Чувства, которые всего несколько минут назад переполняли его, бесследно улетучились. Заблокировались точно так же, как когда нужно было что-то сказать Шаре, когда он должен был остановить жену, не дать ей уйти с ребенком. Сейчас они уже счастливо живут в Тисакечке с новым мужчиной. Но ведь они же могли быть счастливы, если бы он сделал над собой усилие и ответил, когда Шаре спросила. В комнате снова послышался вой, и Левенте потерял мысль. Он поднял глаза и увидел Вики, преобразившуюся Вики. Женщина повернулась лицом к стене. Она звала своего партнера, другого партнера, где бы он ни находился, неважно, за сколько городов, стран или миров от нее. Она вопила, изливая всю душу. Она завывала во все горло и даже больше, пока, наконец, полностью не растворилась в этом крике. Как же прекрасна она была. И Левин-то, наконец, смог увидеть Вики, или даже Викторию, такой, какая она есть, в момент, когда она открыла миру всю свою сущность. И тогда он понял, что Виктория никогда не будет Шаре. Она навсегда останется для него чужой, как и он для нее останется чужим. И вообще вся его жизнь пройдет среди чужих в одиночестве. В одиночестве. И тогда Левенте тоже взвыл и протянул руку в никуда, в надежде, что где-то кто-то или что-то его услышит. Протянет руку, и вот они взвыли все втроем, пока соседка барабанила в дверь. А потом и она взвыла вместе с ними. На двух камерах из восьми фигура выла в одиночестве, остальных на записи не было. На двух была Виктория, еще на двух Левенте, на оставшихся двух там аж. На всех видео они стояли обнаженные прямо перед камерой в одной и той же позе, и везде в одиночестве. Звука у видео не было, они просто беззвучно шевелили губами, но если присмотреться, можно было разобрать слова. «Вот я, узри меня», — говорили они. «Вот я». «Узри меня».